Алло. Да. Валентина Петровна. Одна. Это вас беспокоит легитимный президент Украины Виктор Федорович Янукович. Угу. А это вы? Я. А мне мой друг, президент дружественного мне государства, сказал, что я могу пожить в России. И сказал, что я могу пожить по адресу Зои и Александры Космодемьянской, дом 10, квартира 218. Ну и живи на здоровье. Вы разрешаете мне? Разрешаю. Валентина Петровна, спасибо вам большое. Братский народ Украины не забудет ваш подвиг. И за то, что вы поддержали меня в такую трудную для меня минуту, а вы 25 мая придете на выборы? На какие выборы? А на выборы президента Украины, які устраивают такие хунты киевские. Я не на Украине живу, выборы-то будут на Украине. Ну а вы поддержите меня, легитимного президента Виктора Федоровича Януковича? Или вы за Арсения Яценюка и Турчинова, и всю эту хунту выступаете? Чего? Я говорю, что вы выступаете за хунту, может быть, за киевскую, за Евромайдан. Я не выступаю. Я вас очень прошу, Валентина Петровна, поддержите меня, Виктора Федоровича Януковича, легитимного президента Украины. Большое спасибо вам, я еще перезвоню.